хулиганство на Николиной горе, катание в садовой тачке и урок от семьи аристократов. А после съемок в доме Кончаловских на Николиной горе часто проводились удивительные вечера. Проходили потрясающие тусовки. Никогда не забуду маму Андрея Сергеевича Наталью Петровну. Я ее так любила, эту удивительную, благороднейшую, наикрасивейшую, наидобрейшую женщину. Чего стоит только ее песни «Мы руки матерей» запомнили навечно. Господи, благослови ее. Так случилось, что мы с Натальей Петровной хорошо общались. И почему-то она ко мне проявляла серьезную симпатию. И тем не менее, хулиганила я у них на территории очень сильно. На Николиной горе были расположены два дома. Первый принадлежал Никите Михалкову и Андрею Сергеевичу Кончаловскому. У Кончаловского был второй этаж, а у Никиты первый. Когда у нас были отношения, я часто приезжала к Кончаловским на второй этаж, поэтому мы и познакомились с Натальей Петровной. А второй дом был из чистого дерева, привенчатый, такой красивый, и в нем хранились божественные произведения искусства, картины Петра Кончаловского, художника, отца Натальи Петровны. Во время вечеринок удивительный красно-бронзовый напиток из хрустальных графинов лился рекой. Это была так называемая кончаловка, водка, настоянная на черной смородине, их семейный секрет. Наталья Петровна всегда предупреждала гостей о том, чтобы они были аккуратны, что это не вино, это водка. Но было так вкусно. Никто просто не мог поверить, что пьет не сок. А ведь не ощущалось никакой крепости. Совершенно случайным образом напивались абсолютно все, даже не желая этого. А потом, можно представить себе, что происходило. Например, в один из вечеров у Андрея Сергеевича и Никиты Сергеевича гостил Николай Двигубский, художник, хороший друг Кончаловского, с которым они снимали «Сибириаду». Он жил вообще-то в Париже, но в тот момент находился в СССР, потому что только что женился на Наталье Аренбасаровой и начал воспитывать сына Андрея Кончаловского, Егора Кончаловского. Все хорошо выпили. С нами была одна из жен Андрея Сергеевича, француженка по имени Вивьен. То же самое было и с ней, да и я, конечно, была не в лучшем виде. Но к моменту, когда ко мне подошла Наталья Петровна, я была еще ничего. Она внимательно меня смотрела, подошла очень близко и сказала на ушко: «Ребенка уведи отсюда, пожалуйста, немедленно за ворота. Идите гулять на речку или на пруд». Я схватила Егора Кончаловского, которому тогда было 11 лет, и мы с ним пошли гулять. Я не думала даже, что он ребенок. Он был такой умный, очень красивый, образованный, воспитанный мальчик. Мы просидели у реки очень долго, о чем-то с ним говорили, а потом вернулись. Егор пошел спать, а я решила, что можно бы и жахнуть стаканчик сока по имени Кончаловка. Ой-ой-ой, и шоу началось. Возле меня оказался Сергей Капица, академик, профессор. То, что было дальше, уже мне потом рассказывали Андрей Сергеевич и Никита, умирая от смеха. Капица, будучи тоже в невменяемом состоянии, посадил меня на огромную садовую тачку и возил по всему огромному саду. Мы мяли цветы, кричали, как сумасшедшие. Два раза из дома появлялась Наталья Кончаловская и просила прекратить это. Но я, конечно, ослушалась. Бардак продолжался. Дело дошло до того, что я захотела покататься на «Жигулях» академика. Он спросил: «А ты вообще умеешь водить машину?» Я сказала: «Ну, конечно, я в совершенстве вожу машину». Села за руль и поехала прямо в ворота, разбив их. Раздался страшный треск. Опять бедные выскочила Наталья Петровна. А Андрей Сергеевич и Никита оба в трусах стояли и наблюдали за этим шоу. Они видели, как как с грязными, абсолютно черными руками. Я лазила по земле, собирая какие-то цветы для Натальи Петровны. Они наблюдали за этим из их отдельного дома. Кончаловский тогда рассказывал, как он сказал Никите в это время про Капицу. «Смотри, смотри, он думает, что она ему сейчас даст. Ты от нее дождешься, чтобы она тебе дала». И все это происходило, пока Наталья Петровна не вышла в третий раз и не сказала: «Так, Наташа, немедленно в дом. Прекратите хулиганить и закройте ворота, пожалуйста. Ворота закрыты?» «Конечно, Наталья Петровна, ворота закрыты». А ворота, сломанные, лежали на земле. Спала я в ту ночь в великолепной комнате со старинным портретом какого-то великого русского поэта, чуть ли не Лермонтова. Меня разбудили стуком в дверь. Я очень боялась спускаться вниз. Причувствовала, что будет неладное. И самое страшное, что у меня не было возможности вечером помыть руки. Они были черные-черные до самых локтей. Ой, когда я все же спустилась вниз, за столом сидели Наталья Петровна, Никита Сергеевич и Андрей Сергеевич. Они не обратили на мой приход никакого внимания. Это был потрясающий спектакль. Они вели беседу на французском языке, а меня просто не существовало. Я не знала, что делать, и сразу ко мне вернулись мое стеснение, мой страх, которого не было, когда я пила. И я опять вспомнила свою жестокую маму. Меня начало трясти, я заплакала, было так стыдно. Я просила прощения, но никто, абсолютно никто не обращал на меня никакого внимания. Эти красивые, аристократичные люди продолжали свой завтрак и разговоры на французском. Вы знаете, это был настолько удивительный воспитательный момент. Я этого не забуду никогда.